Но живые все же были, когда коридор вывел Андрея в небольшой зал, который скорее был что-то вроде перевалочного пункта. Первым, на что обратил внимание капитан, была группа существ, которые окружили человека. Человека! Это был человек. И первым желанием пилота было как можно быстрее добраться до него и просто радостно обнять, но сдержанность и желание понять, что за ситуация там вообще творится, заставили Андрея умерить первое желание. Итак, существа. Они были из той же расы, что дознаватель на станции Альянса, раса Фариан. Огромные, широкоплечие и четырехглазые. Правда, оттуда, где стоял Андрей, их лиц не было видно. Всего фарианцев было трое. И, собственно, человек тоже колоритный на свой вид. Высокий, худой, но жилистый и при этом почти полностью покрыт татуировками, странными и, скорее всего, самодельными. Он поднял руки в знак примирения и с улыбкой проговорил. «Шатар, ну ты же понимаешь, что в наше время сложно найти нужную хорошую деталь». Человек сделал шаг назад, но дальше отступать уже не было куда. Там была стена. Шатар, а им оказался средний из фарианцев, кожа которого отдавала фиолетовым оттенком, также сделал шаг вперед. Двое других остались стоять на месте. «Слышь, ты, макака!» Было видно, Шатару сложно подбирать слова, ведь говорили они не на общем, а на русском. Это было не менее удивительно, как и встреча человека на этой богом забытой станции. «Ты подсаднул мне кусок работающего железки!» Шатар помахал перед лицом парня каким-то прибором, на что тот лишь хмыкнул. «Я не виноват, что вы, слоны чертовы, ломаете все, что попадает в ваши руки. Она работала, когда я вам ее продал». Шатар зарычал, выдернув с пояса оружие. Конечно, мало походивший на игольник Андрея, но в том, что это было именно оружие, он не сомневался. Пистолет уперся в лоб парня, на что тот скептически посмотрел на размеры оружия и проговорил. «Что, Шатар, штука между ног не дает покоя? Это решил компенсировать ее размер размером пушки?» И снова рык Шатара, который не сулил ничего хорошего для парня, зажатого у стены. И здесь Андрей понял, пора вмешаться. В противном случае тот будет мертв. И Андрей двинулся в сторону разборок, раскрывая шлем и возвращая игольник на пояс. Оружие в руке может спровоцировать троицу, и тогда спасение обернется трауром. «Мужики, может, не стоит сразу оружием махать?» Проговорил Андрей, поднимая руку в знак приветствия. И тут же внимание громил было направлено на него. Двое дружков Шатара повернулись к нему, угрожающе положив руки на пояс, где висел игольник. Шатар же не стал отпускать свою добычу, но тоже посмотрел в сторону Андрея. Сам Андрей говорил на русском, это и привлекло к нему такое внимание. «Ты еще что за герой?» Удивленно слегка проговорил парень с пушкой у лба. «Шкуру твою спасаю. Не видишь ты, довел громилу. Еще немного и разнесет тебе голову». «Сам справлюсь, спаситель херов». Рука парня силой вдавливает какую-то панель, вырубая свет в зале. В этот момент друзья Шатара выхватывают оружие, принимаясь палить во все стороны. Темнота прекращала быть таковой только в момент, когда они нажимали на курок. Сам Андрей ушел в сторону за стойку, которая так удачно была в паре метрах от него. Игольник оказался в его руке, только вот так же палить темноту он не стал. Шорох сбоку от него и инстинкт сработал быстрее понимания, и в лоб того самого парня вновь смотрело оружие. «Ты это, стволом маши в другую сторону, спасатель!» Проговорил он, морщась от очередного выстрела. «Да не видно ничего. Система перезапустится через 3 секунды, скоро увидишь». И он не солгал, свет вновь вспыхнул, а выстрелы затихли, но ненадолго. Андрей выглянул и несколько раз выстрелил. Игольник тихо плюнул, и иглы, пробив легкие камбезы одного из фарианцев, заставили того вскрикнуть и искать укрытие. «Тебе канат, ствара!» Раздался возглас Шатара, а затем уже на общем языке он добавил. «Капитан уже идет сюда, а с ним и вся команда. Тебя мы пустим на шашлык, а твоего дружка в космос отправим». Андрей внимательно посмотрел на татуированного, который лишь отмахнулся. так как смотрел в небольшой, наладонный планшет. После чего он выругался. «Ладно, этот хер не соврал, надо сваливать». Андрей иронично хмыкнул. «Да ты что, а куда валить, татуированный? Назад я не пойду, я только сюда прилетел». «Рэм, я Рэмек, зови меня Рэм». «Ладно, тогда подумаем. У тебя здесь есть друзья?» Андрей выглянул и сделал несколько выстрелов, но в этот раз не слишком удачно. «Друзья. Ага. Вон трое стоят в другом конце зала и так радостно по ним стреляют, чем не друзья?» «Друзьями еще не успел им завестись, а вот врагами уже да». «Да ладно тебе, не ссы, промокнешь. Прорвемся. Видишь ту панель у другой стены? Нам бы туда. Прикроешь?» «Будто у меня выход есть, Рэм». «Вот вам и встреча с первым живым человеком».